Будем прославлять Иисуса, благодарить за каждый день, благодарить за сегодняшний день, что мы можем предстоять и славить Его святое имя в храме Божьем. Улыбнись своему соседу, пожелай хорошего настроения и изо всех сил славь Господа. Бог, спасибо за чудесный день, Он напомнит мне любовь твою. Хочу ее отражать всем тем, кого встречу в этот день. Бог, спасибо! Спасибо за чудесный день, Он напомнит мне любовь твою. Хочу ее отражать всем тем, кого встречу в этот день. Господь, Бог, спасибо за чудесный день! Бог, спасибо за чудесный день, Он напомнит мне любовь твою. Отражать всем тем, кого встречу в этот день. Бог, спасибо за чудесный день, Он напомнит мне любовь твою. Хочу ее отражать всем тем, кого встречу в этот день. Господь каждый день подарок шлет, каждый день мне новое дает. Знаю я, что превратит любовь твоя день в этот праздник твой, так помоги мне день прожить с тобой. Бог, спасибо за чудесный день, Он напомнит мне любовь твою. Хочу ее отражать всем тем, кого встречу в этот день. Бог, спасибо за чудесный день, Он напомнит мне любовь твою. Хочу ее отражать всем тем, кого встречу в этот день. Каждый день подарок ждет, каждый день мне новое даешь. Знаю я, что превратит любовь твоя, ведь этот праздник твой, так помоги мне день дожить с тобой. Бог, спасибо за чудесный день, Он напомнит мне любовь твою. Хочу ее отражать всем тем, кого встречу в этот день. Бог, спасибо за чудесный день, Он напомнит мне любовь твою. Хочу ее отражать всем тем, кого встречу в этот день. Каждый день подарок ждешь! Каждый день подарок ждет, каждый день мне новое даешь. Знаю я, что превратит любовь твоя, день в этот праздник твой, и так помоги мне день прожить тобой. Спасибо за чудесный день, Он напомнит мне любовь твою. Хочу ее отражать всем тем, кого встречу в этот день. Спасибо за чудесный день, Он напомнит мне любовь твою. Хочу ее отражать всем тем, кого встречу в этот день. Господь,